Глава 85. В то время, когда остальные целовали грязный бетон, отчаявшийся, загнанный Энн задрал голову на стеклянные до стратосферы, до чернеющей там, на самом верху синие, все то же даосское небо. «Ну что же, если хочешь облагодетельствовать меня, садани молнией». «Полей благодатью!» «Чего же медлишь? Дай немедленно знать о своей великой любви!» Разумеется, небо молчало. Энн обреченно рассмеялся, но однако вот что случилось. Не успел он доковылять до кромки взлетного поля, на него, на других спасенных, неизвестно откуда взявшийся, начал сеяться серый дождь.